Глава 11. Добравшись до свиного рыла, Денис первым делом позаботился о своем вороном, пристроив его на конюшню при трактире, где заодно убедился, что норвежский тролль его там пока не ждет. Трактир «Свиное рыло» смахивал на североамериканский салун начала 19 века. Отдаленно он напоминал аналогично заведение под названием «Удар копытом по голове», в которое он с Катран и Жаном попали года 3 назад. Туда их, помнится, занес амулет одного из адептов темного мастера. Вот только контингент здесь был совсем другой. Домовые, лешие, ведьмы, кучеглазые могильные свиньи. В дальнем углу трактира за отдельным столом морской царь о чем-то вполголоса беседовал с водяным, а рядом с ним, хихикая, перешептывались его дочки-русалочки. За столом они расположились со всеми удобствами в огромных дубовых бочках, наполненных водой. Людей было мало. Трактирщик, пузатый, лоснящийся крепыш возле стойки бара и сам Денис. Накинув быстрым взглядом первый этаж салуна, юноша понял, что успел. Троллей пока не было здесь. Гигант решительно направился к стойке бара. «Где мне хозяина трактира найти?» «Я хозяин». «Постоялый двор в этой забегаловке есть?» «Нужна комната на ночь?» «Не на ночь, на несколько часов. Так, чтобы отдохнуть после обеда перед дорогой». «Понял. Один золотой». «Круто!» — хмыкнул Денис, но торговаться не стал и выложил требуемую сумму на стойку бара. 12-й номер, еще свободен. Трактирщик выудил из-под прилавка ключ, протянул его юноше и кивнул на лестницу, ведущую на второй этаж. «Я бы предпочел 13-й», — кинул пробный шар Денис. Но он прекрасно знал, что клиенты подобного заведения к цифре 12 относятся отрицательно и не хотел выделяться из толпы. Трактирщик, понимающе усмехнулся. «Сожалею, но 13-й номер забронирован для троллей. Они тоже после сытного обеда предпочитают отдохнуть». «И скоро они будут?» «Ждем-с», — пожал плечами трактирщик. «Ясно». Денис взял ключ и уже собрался было двинуться исследовать свои апартаменты, как кто-то дернул его за штанину. Юноша опустил глаза. Это был гном, закутанный в серый пыльный плащ, явно с чужого плеча, так как полы его буквально подметали пол. «Артефактами охранительной ценности не интересуетесь?» Глазки гнома воровато бегали, сканируя пространство. Чувствовалось, что он готов в любой момент подтянуть полы своего плаща и кинуться на утек при первых же признаках опасности. «А ты кто?» Денису стало интересно. «Из духовенства я. Очень уважаемый в этих местах гном. А еще...» «Гном-церквушник ты», — перебил его трактирщик. «Не связывались бы с ним лучше, господин хороший. От этой братьи одни сплошные неприятности». «А тебя, дылда, не спрашивают», — воинственно пискнул гном, на всякий случай прячась за Дениса. «Так артефакты не нужны?» «Смотря какие!» — улыбнулся юноша, сел за свободный стол неподалеку от барной стойки и поманил гномика к себе. Вопрос с подарком лесному царю все еще не был решен, а потому этот церквушник оказался как нельзя кстати. «Показывай, что там у тебя!» Гномик еще раз воровато оглянулся и, убедившись, что никто на них не смотрит, распахнул полы плаща. «Домушник ты, а не церквушник!» — фыркнул Денис. С изнанки плащ был снабжен многочисленными петельками и кармашками, из которых торчали маленькие иконки, а в петельках висели серебряные и медные кресты разных размеров. «Ну так чё, берешь?» — шмыгнул носом маленький воришка. «Беру!» — кивнул Денис, беря гномика за шкирку. «Значит, церкви святые обворовываем и толкаем экзотику на стороне, развращаем верных подданных темного мастера опасными артефактами, пропитанными силами Всевышнего. Все, Баклан, ты попал. Гномик испуганно пискнул, каким-то чудом умудрился вывернуться из своей одежды и ринулся на утек, оставив в руках Дениса плащ. Юноша повертел его в руках, неопределенно хмыкнул, освободил от артефактов и сыпал добычу в свои просторные карманы. «Тебе половая тряпка не нужна?» — спросил он бармена. «В хозяйстве сгодится». «Держи». Денис поднялся из-за стола, кинул плащ трактирщику и пошел осматривать свои апартаменты. В принципе, он мог дождаться троллей и внизу, но юноша привык все делать обстоятельно и решил на всякий случай заранее подготовить базу. Тролли тоже после сытного обеда будут отдыхать, а дожидаться их в общем зале, лишний раз привлекая к себе внимание, Денису не хотелось. Первым делом он исследовал комнату на предмет все тех же неожиданностей. Ничего подозрительного не нашел и со спокойной совестью спустился вниз. В животе уже бурчало. Организм требовал свое. Но Денис решил пока не рисковать желудком в этом сомнительном заведении и, покинув трактир, опять направился к конюшням. «Сначала дело», — твердо решил он, «а уж потом все остальное». Солнце уже было высоко, так что если у троллей не было задержек в дороге, они скоро будут здесь. Сначала юноша хотел просто спрятаться за конюшнями, но вовремя сообразил, что с его габаритами это будет не так-то просто, а потому решил, что немножко магии не повредит. Темный мастер его почуял, лишь когда он попытался нанести портал в другой мир. А вот сфера невидимости, примененная им в замке графа де Фейсбука, его не выдала. Юноша растворился в воздухе и сделал это очень вовремя. Со стороны лесного тракта послышались шум, гам, треск, и к трактиру подлетела огромная карета, которую тащили 4 взмыленные лошади, запряженные цугом. «Бррррр!» — натянул вожжий кучер, роль которого играла обнаженная по пояс волосатая гора мышц, поигрывающая кнутом. «Зачем ты нашего кучера в кювет скинул, Бьорн?» Из кареты вылез могучий тролль, одетый в шубу из медвежьей шкуры, и недовольно покосился на сына, который в этот момент слезал с облучка. «Я, батя, это жрать хочу!» — прогудел Бьорн. А он еле кнутом шевелил. Жрать хотел? Ха, уважительная причина. Так вот, почему ты так гнал. Ингвальд, до фрельельский тролль, оглушительно захохотал, заставив ледяные сосульки и полированные шишки еловые на своей короне зазвенеть. Ну, пошли жрать. Я наперед гонца засылал. Думаю, по кабанчику на каждого уже зажарили. Ага, я только это, лошадков распрягу и в стойло поставлю. Распрягай, — благодушно махнул рукой норвежский тролль и сунулся обратно в карету. Харальд, вылезай! Ответом ему был могучий храп. Харальд!